Глава 32. Ехать неизвестно куда. Так вот оно в чем дело. Вика была поражена прочитанному на желтоватых пронумерованных листочках. О, как бывает изощрена судьба, преподнеся человеку очередной сюрприз. Толчешься в бесконечной рутине дел забот, когда даже некогда оглянуться вокруг. Как вдруг твой поезд останавливается на остановке, где ждут совершенно неожиданные события и люди. Они сбивают тебя с толку. Вырывают из привычной колеи, и поначалу не ведаешь, радоваться тому или печалиться. Все становится понятным чуть позже. Светлова серьезно покопалась до обеда в документах родного учреждения. И ее упорство было вознаграждено. Сейчас она держала в руках метрики, которые только что внимательно изучила. Документам 50 лет и более, и в них подтверждаются ее интуитивные предположения. Настоящая фамилия Владимира – Шацкий. Дело в том, что у удалого донского казака Даниила Степановича Шацкого из Лещева был сын Григорий. В 1943 году Даниил погиб под Сталинградом. Григорий женился уже в 50-е годы, но семейная жизнь не задалась. Жена умерла при родах, хотя сына Александра удалось сохранить. После этого Шацкий-старший уехал восстанавливать послевоенный Волжинск, оставив сына на попечение бабки. В городе Григорий женился повторно на матери Владимира, Марии Павшук. Но спустя 3 года они разводятся. Затем он по непонятной до конца причине возвращается на родину в 90-е годы прошлого века и таинственно пропадает. Все попытки и родственников, и милиции найти его ни к чему не привели. То есть Владимир Павшук и Александр Шацкий, которые уже взрослым тоже переехал в Волжинск, родные братья по отцу, хотя между собой никак не похожи. Более того, Владимир даже не подозревал об этой семейной тайне, хотя при этом родная мать говорила Владимиру, что отец дал ему имя в честь Ленина, удивилась Виктория, вспоминая беседы со своим милым другом. Прямо какой-то призрак коммунизма реет над головами этого семейства. Не зря же черты деда-большевика отлично воплотились через десятки лет во внуке. Кроме того, выяснилась пикантная подробность. У Павшука в Лещево живет двоюродная тетя по фамилии Ёлкина. Ее мать была родной сестрой Даниила. Однако найденных сведений дотошной Светловой показалось мало. В обеденный перерыв она посетила областную библиотеку имени Горького, попросила местные газеты довоенного периода и внимательно пролистала подшивку за 30-е годы. И тут выяснилось, что Даниил Шацкий был хорошо известным в здешних краях ленинцем. Он первым вступил среди земляков в партию, усердно раскулачивал зажиточных соседей, а после с энтузиазмом взялся за организацию колхоза. Когда Светлова уже возвращала библиотекарше подшивку, та удивленно покачала головой. Что за тяга такая появилась к старым газетам? Вчера тоже приходила какая-то странная парочка, мужчина и женщина. Попросили посмотреть эту же подшивку. Острая игла кольнула Светлова в сердце. Опять совпадение. Не слишком ли их много? Женщину неожиданно затрясло, что всегда случалось с ней при сильном стрессе. Вика никак не могла понять, донесся ли сквозь расстояние до нее некий родной зов. Или это было всего лишь самовнушением? «Мистика», – прошептали в эту минуту губы Вики. «Так не бывает». Но молодая женщина уже поддалась некоему порыву, который утягивал ее душу куда-то вдаль, туда, где судьба обещала ей счастье. Разумеется, сообщать в полицию об исчезновении любимого журналиста рановато, но вот самой все выяснить очень к месту. В голове Вики промелькнули Донцова, Устинова, Агата Кристи и прочие любительницы лихо закрученных детективов. Светлова преисполнилась решимости разыскать Павшука во что бы то ни стало. «Тогда дорогой мне человек по-настоящему оценит всю силу моей любви», с нежным пафосом подумала настойчивая сотрудница госархива. «Конечно, он бывает такой растяпой, что со стороны складывается впечатление, опоздает даже на собственные похороны. Но он все равно такой родной для меня». В своей настойчивости Виктория была похожа на всех истинно российских женщин, которые и авто на ходу остановят, и в горящий офис войдут, лишь бы любимого мужика достать, даже из-под земли. Хотя не на слишком ли опасный путь я вступаю, возникли на миг опасения. Женщина вспомнила присланную от Павшука электронку с фотографией морды монстра и таинственной надписью. Она тоже поначалу не могла понять, что же написано на плоской плите. Полустертые слова на языке далеких предков с трудом просматривались. И вдруг ее осенило. Со страниц памяти стали выскакивать отдельные слова, надписи на храмах и святых местах, знания, почерпнутые из старых книг. И вот фразы окончательно слились в единую логическую цепочку, которая теперь легко переводилась со старославянского. «Вход в пещеры, Богом созданный, не для всех. Кто войдет непрошенный, того покарает огонь небесный». Что за грозное предупреждение? Светлова тут же отбросила всякие страхи и сомнения и побежала из библиотеки на работу. Руководительница ее госучреждения по совместительству являлась закадычной подругой, поэтому Вике не составило труда упросить начальницу дать отпуск за неиспользованные дни предыдущего. Поначалу подруга удивилась столь резкому старту, но потом разрешила-таки, по-женски понимая, что не каждый день судьба дает шанс проявить искренние чувства к любимому мужчине. «Хорошо», — сказала подруга, — «коли так горит, пиши заявление. Только не очень там загуляй». Уже в половину второго Виктория кинула себе на плечо синюю походную сумку с надписью «Cool Girl», оценивающе огляделась в зеркале прихожей, подмигнула собственному отражению. «Что, подруга, готова к приключениям?» Этой единственной перенятой от Владимира привычкой женщина подбодрила себя, так как ей было страшновато, почти как в сказке, отправляться туда неизвестно куда. Хотя через миг зеркало отразило уже решимость на смуглом личике миниатюрной шатенки с прической каре и в очках-капельках. Примечание. Cool girl. Крутая девчонка. Английский.